Эпилог. Девочка, ставшая щитом. Я не знаю, сколько времени не мог прийти в себя. Рафталия без конца плакала, а Фоур стоял с каменным лицом и смотрел на меня. Атлы больше нет с нами. Вини меня. Я пожертвовал дрожащей сестренкой Фоура ради защиты себя любимого. Он вправе меня ненавидеть. Когда я сказал об этом, Фоур схватил меня за грудки, сжал кулак, но не ударил. «Вот еще! Винить тебя! Ты только того и хочешь! И я не пойду у тебя на поводу!» «Что?» «Потому что Атла... Атла любила тебя до самого конца! Она решила пожертвовать собой ради тебя! Поэтому я не буду тебя обвинять или ненавидеть! Мы с тобой оба не смогли спасти ее. Если бы я остановил ее, этого бы не случилось!» «Но...» Тут в голову пришла мысль. Если бы я согласился с Атлой в самом начале, она бы не погибла. Почему же тогда я пошел против ее воли? Если бы я не познакомился с Атлой, она бы не умерла. Пробормотал я, и тут мир перед глазами содрогнулся. Я не сразу понял, что это из-за удара Фоура. «Не смей даже думать об этом!» «Но это правда! Атла бы погибла без тебя! Все, что я мог, зарабатывать деньги на лекарства!» Которые продлевали ей жизнь. Она могла умереть от любого приступа. Она начала ходить и даже спорить со мной только благодаря тебе. Я не позволю тебе отрицать свои заслуги. И все же я... Хватит оскорблять гордость Атлы! Бросил Фоур, поворачиваясь ко мне спиной. С его кулака капала кровь. Он ударил меня, несмотря на мою непробиваемую защиту, и поплатился за это. Красные капли одна за другой падали на землю. Атла говорила мне, чтобы я оценил жителей деревни, как ее, и защищал их. Я должен исполнить ее волю. У меня нет времени на ненависть к тебе, мой названный брат. У меня нет на это времени! Последний возглас Фоура эхом разнесся по округе. И не прошел бесследно. К нашей базе от храма прилетело что-то сияющее и ударило Фоура. Вспышка на миг ослепила меня, а затем на руках Фоура появились рукавицы. Это же... Я сразу узнал их форму. Неужели легендарная рукавица отреагировала на его крик? Еще вчера я бы посмеялся и сказал, что это подстроено специально. Но сейчас мне было не до этого. Да, сейчас уже слишком поздно. Сдержи обещание, которое дал Атле! А я... Я сдержу свое! В слезах бросил Фоур и убежал защищать всех, кто сейчас сражается. Тем временем я пытался утешить плачущую Рафталию и раздумывал над последними словами девочки, которая так обожала меня. «Я хочу побыть один». Обратился я к Рафталии, Рате и лекарям, взяв тело Атлы на руки. «Хорошо, но не забывай, что бой продолжается», — напомнила Рата. «Знаю». Рафталия кивнула. Когда они ушли, я невольно перебрал свои воспоминания об Атле. Особенно первый раз, когда она пришла в мою комнату. «Я герой щита, поэтому в принципе не могу ничего, кроме защиты», сказал я ей, насмехаясь над своей судьбой. «У меня сложилось впечатление, что ваши крылья защищают всех жителей деревни на Афуме сама». «Крылья, говоришь?» «По-моему, все они живут под вашей защитой и ждут, пока смогут покинуть гнездо». «Пусть покидают, лишь бы деревню защищали, иначе печать их накажет». «Жители деревни много рассказывали о ваших великих подвигах. Мне показалось, они очень гордятся вами. Они уважают вас как человека, который не сдается перед лицом любой опасности и обязательно выстоит». «А, ну, да. Не буду скромничать, сделал я немало». «Но кто защищает вас на Афуме сама?» «Чего?» В тот раз я вспомнил, сколько раз меня выручали Рафталии и остальные. «Ну, есть такие». «Поэтому я решила, что если Рафталия-сан – ваш меч, то я стану вашим щитом». «Щитом? Так себе затея». В конце концов, она поплатилась жизнью, чтобы исполнить задуманное. И раз так, я должен исполнить ее волю. Я не смог ее защитить если не прислушаюсь хотя бы к ее последней просьбе, то никогда не прощу себя. Пусть даже появятся люди, которые будут презирать и ненавидеть меня за это, я должен исполнить свое обещание, раз уж не смог защитить Атлу. Я должен сделать немыслимое. Да, я покупаю людей, заставляю работать на себя и эксплуатирую их, но чувство вины все равно пыталось отговорить меня. Я осмотрел тело Атлы. Оно практически рассыпалось у меня в руках. Все из-за того, что эта маленькая девочка защитила нас всех. Именно благодаря ей мы избежали многих жертв. Я понимаю, что она поступила логично. Действительно, можно пожертвовать жизнью ради защиты драгоценного героя, тем более если это любимый человек. Мне уже приходилось сделать такой выбор, поэтому я понимаю Атлу. Но к чему это привело? Я еще раз посмотрел на нее. Она погибла ужасной смертью, которую я даже описывать не хочу. Тем не менее, она до самой смерти продолжала думать обо мне. Вот девочка, которая полюбила меня таким, какой я есть. Я собираюсь впитать ее щитом. Страх, ужас, отчаяние, скорбь. Меня терзали изнутри разные чувства. Меня трясло. И все же я должен это сделать. Я так много просил о чуде, и все же несправедливость восторжествовала. Выходит, богов нет, или им все равно. Вернее, их не должно быть, потому что другого я не потерплю. Я не готов терпеть богов, которые допустили такое. Я найду их и уничтожу. Потому что как же так? Все шло так хорошо. Мы не теряли бдительности. Эта битва должна была завершиться без жертв. Если бы не тот странный луч, Атла бы не погибла. Тоже мне герой. Тоже мне боги. Да кому? Кому вообще захочется жить в этом проклятом мире? Атла, ты сказала, что не хочешь растворяться в этом мире. Теперь я тебя понимаю. Тело навсегда замолкшей девочки казалось мне слишком легким. Я должен выполнить обещание. Я не пойду против своих слов. Я не отдам Атлу этому дерьмовому миру. Я приблизил ее тело к щиту. Оружие вспыхнуло тем же светом, с которым поглощало монстров и предметы. Проклятая серия. Гневный щит благословлен. Благословенная серия. Щит милосердия принудительно освоен. Требования к щиту души выполнены. Серия полулюдей принудительно освоена. Серия завершена. Серия рабовладельца принудительно освоена. Серия завершена. Серия спутников принудительно освоена. Серия завершена. Благословенная серия. Серия могущественного оружия, доступного лишь тем, кто победил проклятие. Оружие этой серии может использоваться само по себе, но оно наделяет силой и другое оружие, доступное обладателю. Конкретные бонусы зависят от выбранного щита. Благословенная серия. Щит милосердия. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Chain Shield. Атака. Iron Maiden. Стена метеора. Особый эффект. Призыв милосердия. Зачарование. Благословение. Сопротивление всему. Поддержка заклинаний. Щит милосердия. Созданный душой с помощью слепой девочки. Щит выглядел очень просто, однако наполнил меня такой нежностью, будто я стоял под солнышком где-нибудь в лесу. Особые эффекты этого щита самые могущественные из всех, которые у меня были. Например, зачарование повышает показатель защиты этого щита за счет всех остальных. Этот эффект поднял мою защиту на невероятную высоту. Кроме того, у меня только что открылись и освоились все щиты полулюдей, работорговца и спутников. Это значит, теперь у меня есть их бонусы, а значит, все рабы, полулюди и спутники тоже стали гораздо сильнее. Я попробовал переключиться на панцирь Лингуя. Рост силы вызвал эволюцию. Щит превратился в щит панциря Лингуя. Еще какие-то улучшения. Посмотрел бы, что изменилось, но времени нет. Тем временем остальных пострадавших уже вылечили. Лекари сказали, что это чудо. Я вышел из палатки и сразу увидел в небе Фэнхуана. Как и Ост, эти птицы сражаются ради защиты мира. Я понимаю, что они всего лишь исполняют роль защитных механизмов. Ост тоже сражалась, зная, на что идет. Поэтому мне остается лишь одно. «Фира!» – подозвал я Фира, которая изо всех сил сражалась с фанхуанами. «Что?» Фира хотела узнать, что случилось с Атлой. Увидев мое лицо, она подбежала поближе с печальным видом. Я и не думал, что она способна на такую доброту. Возможно, это влияние Атлы, а может, щита милосердия. В моей груди бурлила противоречивая смесь ненависти и нежности. Но я не хочу думать, что это нежность только из-за щита. «Знаю, что тебе не понравится, но отвези меня к Гаэлиону». «Хорошо. Вы это сделаете, да?» «Да. Пора закончить эту затянувшуюся битву».